Вернувшись к штабу, я доложил, что мы уничтожили 5 тяжелых батарей. Разведка это подтверждает, и немцы сейчас перекидывают другие орудия на запасные позиции. Как только это будет сделано, разведка снова даст координаты. Ну а пока танк свободен, можно использовать при зачистке улиц. Так что меня направили к группам прорыва. Наши снова готовились двинуть вперед, и такой фактор, как танк, играет им на руку. Отбив очередную воздушную атаку, я сбил двоих. Парашют был только один, причем летчик делал затяжной прыжок, собираясь открыть купол над домами. Похоже, немцы отлично осведомлены о том, что их расстреливают с земли. В итоге он рухнул на крышу одного из домов уже мертвым. Ну а пока я зачищал улицы и дома, кидаясь на помощь то в одну сторону, то в другую, я подслушивал не только немецкие штабы, но и наши дивизии. За мной плотно следили, каждый шаг и действие записывали и отправляли в особый отдел армии. О том, что я накрыл немецкую артиллерию, тоже сообщили. Туда выслали самолет, и летчик, осмотревшись, подтвердил уничтожение батарей. Там еще дымы стояли, видимо, какую-то технику зацепил. Эта информация дошла до командира особого отдела нашей дивизии, и он обсуждал ее с подчиненными. Мои действия вызывали только одобрение, особисто признавали, что без моего танка мы бы задачу не выполнили, и называли меня затычкой к каждой бочке. Там еще про дыры было, но про бочку мне больше понравилось. Ну а на уничтожение вражеских летчиков решили закрыть глаза. Идет война, и это враг. В рапорте также было указано, что мой танк больше 1000 немцев уничтожил. Подтверждено. Сильно занизили. Там счет давно за 3000 перевалил. Бои продолжались. Район потихоньку освобождался. И к сумеркам мы закончили. Дивизия выполнила поставленную ей задачу, о чем командир дивизии доложил выше. Мы пока встали и стали выстраивать оборону. Я еще трижды за день отъезжал за пополнением боекомплекта и дважды открывал огонь по артиллерии немцев. Если раньше немцы подозревали, что никаких корректировщиков нет и бьют по их орудиям на звук, то теперь они были уверены в этом на все 100. В штабе пехотной дивизии это активно обсуждали и приказали выяснить, как русские это делают. А я еще удивился, когда артиллерия у немцев заработала не вся, а всего 3 батареи среднего калибра по заявкам немецких войск. Я быстро одну накрыл, 2 сами замолчали. Потом еще одна заработала в другом месте. Я ее накрыл, и все. Оказалось, они проверяли, звукач против них работает или нет. И расчеты последней батареи стреляли, дергая за длинные веревки, так что не пострадали, в отличие от орудий. Я, узнав об этом, со злости штаб дивизии накрыл. Подвал глубокий, не завалил, но выходы обвалил. Теперь откапываются, зато вся штабная техника сгорела. А перед темнотой им привели пленных бойцов нашей дивизии. Так немцы и узнали, кто ведет огонь по их орудиям. Вообще-то они и так знали о моем наличии. Именно мой танк был первоочередной целью для авиации. А теперь вот выяснили, кто по их артиллеристам бьет, мешает работать. Через 8 дней нас выводили из города, пришлось. 500 активных бойцов и командиров осталось. Да и те почти все из столовиков, которые постепенно заменяли бойцов на передовой. Нас сменила новенькая дивизия, вроде с севера перекинули. Уцелевшие командиры, уже набравшие колоссальный опыт, вводили новичков в курс дела. Для младшего командного состава выделили сержантов и бойцов из тех, что поопытнее. Более того, дивизия поделилась трофеями. У нас их было много, включая 6 самоходок. Боеприпасов, конечно, не так много, но еще хватит. Направляли нас на переформирование и пополнение обратно к Москве. Да, мои фотографии на танке и те, где капитан ведет огонь из зенитного пулемета, в кадр удачно попала струя огня из ствола ДШК, появились в газетах. В статье упомянули, что обо мне уже писали, но в прошлый раз я уничтожил более 200 немцев, а сейчас, командуя танком, уничтожил со своим экипажем более 1000 врагов, сбив несколько самолетов и расстреляв артиллерийские батареи противника. И ведь узнали откуда-то. Эти 8 дней дались мне тяжело. Я даже про день рождения забыл. 19 исполнилось. КВ оказался машиной хрупкой. Каждую ночь големы приводили танк в порядок. Радиостанцию даже не трогали. Давно все лампы побиты. Но она и не нужна. Танк дымил, как паровоз. Но все же передвигался. Да и вооружение было в порядке. Я стал для немцев неприятной занозой размером с бревно. И достать не могут, и спать не дает. Позавчера стоявшую против нас дивизию сняли с позиции, как полностью обескровленную, и вместо нее ввели вторую танковую дивизию СС «Рейх». Ох, как я обрадовался, и пока нас не вывели, мы били неопытных пока в городских боях эсэсманов как могли. Только уничтоженными, на мой счет, можно смело записывать 5 сотен личного состава и 30 бронетехники. Да еще я своих големов отправлял ночами на позиции противника, после чего там целые роты просто не просыпались. Это сложно, если горло перерезано от уха до уха. 50 единиц техники они уничтожили, и особенно по военным электрикам работали, до самого рассвета. Там же я их и деактивировал. Наши видели, что у немцев кто-то действовал, да и пленные подтверждали. Я объяснял, что диверсанты советские работают, на связи, мол. Подумав, через големов угнал у эсэсовцев 10 самоходок. За одну ночь перегнал к нашим в 3 этапа. Парней предупредил, они пропустили их в наш тыл. А там передал командованию дивизии. Те приняли, передали артиллеристам, и за сутки боев от 10 осталось 6 машин. Немцы, уже зная, кто им мешает, жаждали уничтожить мой танк. Но авиации за 8 дней не получилось. Я за это время сбил 53 самолета. Немцы теперь над городом летают не ниже 4 километров, потому как на 3 я их уверенно сбиваю. Черт его знает, сбил я путника или нет. Доживу до 46-го, узнаю. Артиллерию тоже перестали использовать. На любой их снаряд тут же летел в ответ мой фугас. Потом я переключился на минометы, пока и их не убрали. Как признавался главный артиллерист немецкой дивизии, до того, как их сменили танкисты из СС, потери среди артиллеристов сумасшедшие. Более того, за сутки до того, как их сменили, они решили уничтожить наш район артиллерии. Собрали все целые батареи и начали готовиться. Я об этом знал. В штабе пехотной дивизии это подробно обсуждалось. Я предупредил наших, и большая часть личного состава укрылась в глубоких подвалах и подземельях. Танк я укрыл в воронке, и когда немцы начали стрелять, стал выбивать из укрытия немецкие орудия. Час шла эта контрбатарейная стрельба. Немцы били на удачу, так как мою позицию они так и не нашли. Я сделал 36 выстрелов, это полный боекомплект танка, пока немцы не замолчали. Все цели должны были быть поражены. Бойцы, покидая подземелья, были в шоке. Потери невелики, но района, считай, нет. Только куча битого щебня выше 1-го этажа. Всех разведчиков, даже диверсантов в нашей форме, перехватывали или особисты, или бойцы. Я сообщал, откуда идут, кто и сколько, даже как вооружены. Объяснял такую информативность тем, что наша разведка действует, ночью против немцев работает. За эти 8 суток немцы как только не пытались до меня добраться. Авиация, артиллерия, диверсанты. Да, были сформированы 30 групп, перед которыми ставилась задача найти и уничтожить русский тяжелый танк. Их снабжали минами, бутылками с горючей смесью, огнеметами. Они должны были быть быстры и мобильны. Когда пошли первые группы, 12 с разных мест передовой, их уже ждали. Я предупредил командование дивизии. Информация, мол, оттуда же, от наших разведчиков, что караулят немецкий штаб. Немцы, конечно же, слышали стрельбу и взрывы в нашем тылу и поняли, что происходит. Из 12 групп 3 успели вернуть, остальные сгинули, никто не вернулся. Работая по группам, их не трогали, пока не окружат, чтобы точно никто не ушел. Были также 5 групп в нашей форме. Я сообщил, где, как выглядят, в какой форме. По этим только особисты работали. Для этого даже ОСНАС НКВД прибыл. Они и взяли все эти группы, причем, что удивительно, без потерь с нашей стороны. Всех взятых отправляли в штаб армии, а куда дальше, уже не в курсе. Немцы поэтично окрестили мой танк «Черной смертью». С фантазией у них так себе, потому что к морской пехоте, которую они также называют, я не имел никакого отношения. Да и танк мой от пыли и битых кирпичей выглядит серо-красным. Однако на немцев накатывал ужас, едва они слышали рев мотора и лязг гусениц, и они бежали с позиции, несмотря на крики офицеров. Мы так еще полрайона освободили. Может, поэтому немецкую дивизию и вывели. ССовцы были злы и дрались в городе, пусть неумело, но отчаянно. Когда через 2 суток отчаянные закончились, пошла уже позиционная война. Кстати, снайперов-одиночек и тех снайперов, что прикрывали боевые группы, охотившиеся за экипажем моего танка, я тоже сдавал нашим, и их брали. У бойцов дивизии есть теперь 6 немецких снайперских винтовок. У нас на этой почве сложились хорошие отношения с контрразведкой. Наградные писались, только шум стоял. Кстати, на меня тоже писали наградные. Недавно 6-й наградной лист был оформлен и отправлен в штаб армии, в которой числилась дивизия. Сейчас же, а было 7 вечера 1 сентября, я шел в сторону железнодорожного полустанка, где грузились бойцы нашей дивизии. Все же вмешательство в историю было. На моей памяти немцы взяли Смоленск в начале августа, хотя бои там шли до 10-го, а тут вон 1 сентября, и даже оперативным окружением наших войск у Смоленска не пахнет. А все потому, что был отдан жесткий приказ держать город, а не оставлять его. Полуокружение было, но немцев выбили. Снабжение войск у города было налажено, одни части выводились, отправлялись в бой свежие. Кузница кадров, без шуток. Тут в Смоленске был 2-й Сталинград. Или 1-й. Может, до Сталинграда вообще не дойдет. В общем, изменения заметны. Киев находится в полуокружении, но войска выводят и не дают окончательно окружить столицу Украины. К Крыму немцы пока не вышли, все резервы сюда перекидывают. Довольный после часового купания в реке, в постиранном и выглаженном обмундировании, я подходил к эшелону. «Туманов!» — окликнули меня. Я повернулся и, увидев, что это комдив, подбежал и козырнул. «Где танк?» «Вернул хозяевам, я же его одолжил». Я снова был в красноармейской форме, все снаряжение на мне, винтовка на ремне висит, я ее чуть локтем придерживаю. Да, и взором работаю, он уже на 3 километра 300 метров брал. Комдив, нахмурившись, спросил: «Еще такой танк достать сможешь? Сам видишь, как отлично он помог нам в городе». «Конечно, только другой, этот на ремонт ушел, много повреждений, да и двигатель надо менять». «Это хорошо, ты так и не подал рапорты на награждение по экипажу танка». «У них свое командование, рапорты им уходят. Не волнуйтесь, они себя не обидят. А меня попросили держать информацию по ним в тайне. Я подписку давал». «Ну хорошо. Твой вагон 2-й от конечного». Я забрался в теплушку и, скинув вещи и поставив оружие в самодельную стойку у стены, лег на нары. Но тут мне в голову пришла интересная мысль. Время позволяло, так что я покинул вагон, сказав старшему, что сейчас вернусь. Они смотрели, чтобы бойцы не шлялись. И добежал до командирского вагона. Им выделили купейный. Тут находились штабы дивизии и полков. Отозвав комдива в сторону, я сказал: «Товарищ полковник, есть предложение. Хочу снова увольнительную, на максимальный срок. Готов обменять ее на 2 единицы техники или вооружения, на ваш выбор». «Это ты хочешь купить меня?» «Я же сказал, обменять. Хотите 2 легковушки, будут вам машины. Хотите 2 зенитки, будут вам зенитки. Хотите 2 танка, будут вам танки. Но 2. Я и так даю вам выбирать, а это дорогого стоит. Время до прибытия есть, решите, скажете. Я подумаю». Я направился обратно к вагону, взором отслеживая действия сотрудников контрразведки, работавших по мне. Подойдя к теплушке, я на миг нырнул под соседний вагон, наблюдатели тут же встревожились, и вылез обратно с полным вещмешком апельсинов. Снова забравшись в свой вагон, я сказал парням: «Товарищи, это вам витамины с тропиков», и передал мешок старшему вагона, попросив честно разделить. В вещмешке их 60, даже закрыть не смог, как раз на вагон. Апельсины, которыми был набит вещмешок, вызвали неоднозначную реакцию. Оказалось, что никто их в глаза не видел. Некоторые, видевшие ранее мандарины, приняли апельсины за мандарины-переростки. Пришлось объяснить, что это такое и как это чистить. Вскоре по вагону поплыл аромат цитрусов. Какое-то время стояла полная тишина, потом бойцы начали делиться мнением. Фрукт понравился, вкусный и сладкий, с легкой кислинкой. Заметил, что многие кожурки собирают и убирают в вещмешки. Поглядывая взором за контрразведкой, которые через начальника особого отдела дивизии выясняли, о чем мы общались с комдивом, а еще один изучал, откуда я смог достать полный вещмешок, я разговорил бойца, с которым мы в одном зенитном расчете числились. Узнал, что Бестужев погиб, попав под прямой выстрел самоходки, командир расчета ранен и еще 3 дня назад отправлен в госпиталь. Вообще, из расчета мы вдвоем и уцелели, остальные кто убит, а кто ранен. Командиры полков, да и комдив свою батарею отдал, использовали зенитки во время атак для выбивания огневых точек противника. Оказалось, зенитки для этого отлично подходят, особенно двуствольные. Они не такие массивные, их переносить легче. Вот в одной из таких операций и погиб Бестужев. Снаряд самоходки попал в зенитку, погиб расчет. Пока мы общались, я взором наблюдал, как комдив общался с главным особистом, который, выслушав в подробностях нашу беседу, подумал и дал добро на сделку. Видимо, майор имел разрешение на подобное. Кстати, он предупредил комдива, что получил повышение, так что по прибытии они расстанутся, но с новым начальником особого отдела дивизии он лично его познакомит. Однако не сказал, кто это будет, видимо, сам не знал. Вскоре был подан сигнал к отправлению, и эшелон, на котором уместились остатки дивизии, отбыл с полустанка. Кстати, уцелела всего 1 счетверенная зенитка, Она охраняла эшелон, расположившись на замыкающей открытой платформе. Там же стояли три трофейные армейские полевые кухни, наша добыча в схватках. Остальные или артиллерия побила, или авиация. Всего целыми были взяты 5 штук, плюс 4 побитых осколками, из них собрали 2 работающих. К концу боев, как видите, осталось 3, их берегли как зеницу ока. Из артиллерии остались 1 противотанковая пушка и 7 3-дюймовок. Эти пушки нам здорово помогали. А комдив собрал командование дивизии, начальника штаба и исполняющего обязанности комиссара, действующий погиб за 2 суток до вывода дивизии из города. Полковник объяснил им суть моей сделки, и они решали, что выбрать, придя к общему выводу, что глупо отказываться от такого предложения. Я с интересом выслушал разные предложения. Когда приедем, прибью его комиссара. Этот гад предложил арестовать меня и выбить все необходимое до полного штата. Когда стемнело, я на станции, где нам меняли паровоз, поднял 1 голема, и он, пока командиры курили снаружи, подошел к моему вагону, где все спали как убитые, взял пакетик с мощным слабительным, который я протолкнул ему через щель в полу, и, проникнув через окно в вагон, где спал его комиссара, высыпал слабительное ему в фляжку. Комиссар и второй командир при этом не проснулись, а голем покинул купе до того, как 2 других пассажира вернулись, воняя табачищем. А ночью комиссар выдул всю фляжку и до утра не слезал с толчка. Будет тут дикие идеи подавать. Даже утром по прибытии он не выходил из туалета, за ним пригнали санитарную машину и увезли в госпиталь. А мы разместились в казармах. В 11 часов дня меня вызвали в штаб. Я уже знал, что они выбрали, так что вполне готов был выслушать, чего хочет командование дивизии за эту бумажку. Отправляя меня в увольнительную, которая пока не под запретом, они ничего не теряли, а наоборот приобретали, тогда как интенданты разводили руками. Мол, ну нет ничего, пусто. А брать решили КВ-2, показавшие высокую результативность в боях за город. Даже если не удастся оставить их в дивизии, а наверняка так и будет, вынудят отдать. Можно обменять их на то, что нужно дивизии, например, дивизионные пушки в 77 мм УСВ, на батарею, а то и 2. Свои вещи я держу в хранилище, и личное оружие, что на меня записано, тоже там, так что ремень пустой. Только штык-ножка СВТ и фляжка. Козырнув дежурному командиру, я был им лично сопровожден к комдиву. Он был один, такая тонкая ситуация, как сделка, не требовала огласки. «А, Туманов», — обернулся комдив, когда я прошел в кабинет и отпустил дежурного. «По сделке все в порядке. Выдам увольнительную на 15 суток. Больше, извини, не могу. Выбор пал на 2 танка, такие же, как тот, на котором ты в Смоленске воевал». «Да не проблема. Когда нужны. Чем быстрее, тем лучше». «Хм, предлагаю так. Я отвожу вас к тому месту, где они стоят и вас дожидаются. И оттуда же направляюсь в увольнительную, а вы забираете танки». «Ты знал, что мы выберем?» «Догадаться было несложно. Я отправил информацию парням, они все подготовили. Танки стоят, ждут. Осталось передать новым хозяевам. Тут недалеко, мне уже передали координаты. Кстати, парни положили внутрь по 6 пистолетов-пулеметов ППД для вооружения экипажей. Это так, подарок». «Хороший подарок. Такое оружие в городе нам бы ой как пригодилось. Хорошо, выезжаем через 15 минут». Комдив лично сопроводил меня в отдел, и вскоре оформленная увольнительная легла в карман моей гимнастерки. Комдив не стал играть недоверчивость, сразу отдал. Устроившись в кузове полуторки, мы покатились за город. Я показывал, куда свернуть, перегнувшись через борт к окну водителя. К сожалению, других машин не осталось, а те, что были, по приказу передали сменившей нас дивизии. У них тоже автотранспорта было мизер. В военном городке всего 2 ушатанных машины, на одной мы и ехали. Комдив в кабине, а мы с 5 бойцами, все они войну танкистами начинали, и с командиром артиллерии дивизии ехали в кузове. Полковник Ухов, начальник артиллерии дивизии, был, по сути, моим непосредственным командиром все время боев в городе. Именно он ставил мне задачи, все лично. Был 3 раза ранен, он и сейчас перевязан. Но ранения легкие, и он продолжал службу, отказавшись от госпитализации. Опытный профессионал, с которым работать одно удовольствие. Оба танка, как подвижные гаубицы, шли под его руку, он и будет принимать. Интенданта не было, тот постоянно пропадал, объезжая склады. Приедет, оформят танки как положено. «Вот к той роще», — показал я пальцем водителю, и когда мы к ней подъехали, велел: «Тормозни». Грузовичок встал, звеня всем, что только можно. «Убитая машина». Я ловко покинул кузов одним изящным движением и, поправив лямки вещмешка за спиной, Я ведь вроде как сразу убываю в увольнительную. Осмотрелся и сказал выглянувшему из кабины комдиву. Роща точно та, но мне кажется, мы не с той стороны подъехали. Мы с Буковым напрямки через рощу, а вы вокруг. Буков, за мной. Я уже успел познакомиться со всеми бойцами, половину и так знал по боям в городе и был в курсе, что Буков — механик-водитель на 34-ке. КВ знал, но воевать на нем не приходилось. И пусть он сержант, а я красноармеец, приказ выполнил, с разрешения комдива тоже покинул кузов, и грузовичок затарахтел вокруг рощи, а мы быстрым шагом углубились в этот небольшой лесок. Когда впереди появился просвет, я коснулся плеча Букова, убирая его в хранилище, и рванул вперед, а то полуторка уже на подъезде была. Я быстро достал оба танка, поставив их на опушке, и, отбежав обратно, достал Букова, как будто мы шли, как ни в чем не бывало. Вскоре он и сам рассмотрел на опушке массивные силуэты, так что к танкам мы вышли одновременно с подъехавшими командирами. Что интересно, все это время за нами с интересом следили со стороны три группы наружки НКВД, москвичи. Ловко работали, визуально почти не видел. Если бы не знал, что они там, спереди и сзади, ни за что бы не засек. А уж самолет-разведчик в небе крутился так вообще, как будто так и надо. Хоть бы изобразили для конспирации опрыскивание полей на этом У-2. Или их весной опрыскивают. Пока мы шли по лесу, одна группа, высадившись с машины, почти нагнала нас. Засекла только, когда мы все вместе вышли к танкам, так что их появление прошло для наблюдателей незаметно. Приближаться они не стали, наблюдали издали. Танки были заперты, поэтому я подошел к правой гусенице первого танка, КВ стояли друг за другом, как на марше, и стал демонстративно отсчитывать шаги в сторону рощи. На пяти присел на колени и в густой траве начал шарить руками, что-то выискивая. Все с интересом наблюдали за этим. Даже самолет подлетел поближе, и наблюдатель оттуда сверкал оптикой. Издав радостный вопль, я встал, сжимая в руке штырь ключа, подошел к Ухову и протянул ему ключ со словами. «Вот, товарищ полковник, ключ от танков. Вручаю при свидетелях». Полковник принял ключ, и пока он вертел его в руках, задумчиво изучая танки, я козырнул комдиву и спросил. «Товарищ полковник, разрешите отбыть в увольнительную?» «Погоди, примем все. Что внутри?» «Все, что и положено. Баки полны топлива, масло тоже есть. Боекомплект по штату. Даже чехлы на стволах орудий. Плюс по 6 автоматов в каждом. Вот и посмотрим». Ухов передал ключ Букову, и тот стал открывать все люки танков. Бывшие танкисты рассыпались по машинам, проверяя и подтверждая, что танки в полной готовности, хоть сейчас в бой. «Все принял, договоренность в силе. Букову покажешь, как танком управлять, и свободен. Он их перегонит по одному. Только честно, откуда танки? Нас ведь разместили не там же, где в прошлый раз, с другой стороны Москвы». «От немцев вестимо, товарищ полковник», — пожал я плечами. «Трофеи это. А где нас разместят, я узнал еще до того, как эшелон тронулся». «Погоди, какие трофеи? Это наши танки». «Пока их не захватили немцы, были нашими. Понимаете, товарищ полковник, все, что брошено нашими во время отступления, так и остается советским, и если подобрал, нужно вернуть. А вот если отбил у немцев, то это уже военный трофей, а это святое. Для нас, снабженцев, это святое. 20 КВ-2 были отправлены с завода в Ленинграде в Белоруссию, и на железнодорожной станции Лида, захваченной немцами, прямо на железнодорожных платформах в полном порядке. Так что это уже немецкая техника, несмотря на звезды. А через сутки платформы исчезли со станции. Их потом нашли в 6 километрах со следами разгрузки рядом, но пустые. Одна группа снабженцев угнала их, а после обменяла на необходимое им. «Мы тут без танков задыхаемся, а они ими торгуют», — зло скрипнул зубами полковник. Посчитав это вопросом, я пояснил свой взгляд на эту ситуацию. «Не понимаю, товарищ полковник, вашего возмущения. Танкисты свои танки бросали без топлива, даже не уничтожая, а тут в наглую приходят и требуют: отдайте. А с какой стати? Сами бросили, все, тю-тю. Хотите обратно? Отработайте. Или у немцев заберите. Какие-то снабженцы отобрали. Так почему боевые танкисты, герои, этого сделать не могут? А умеют только ныть и стенать, чтобы вернули». «Где эти танки?» — резко спросил полковник. — «Без понятия. Я только о 4 знаю». — «Каких?» — «Ну вот, на котором мы в Смоленске историю творили. Но он на долгий ремонт ушел. Потом вот эти 2. А 4-й мне подарили на именины. У меня день рождения был несколько дней назад. 19 исполнилось. Танк стоит в арендованном амбаре на окраине столицы. А что, я рыбалку люблю. Буду после войны на рыбалку на нем кататься. Рыбнадзор пугать». — «Ну да, Я тонко троллил полковника. У него было задание разведать, откуда техника, если я ее действительно передам. Вот и пусть злобно пыхтит от недостатка всего. Сами с грязными портками бежали от немцев, все бросая. Я и про нашу дивизию говорю. Побросали все тяжелое вооружение, выходя из окружения. А хотят, как сыр в масле, кататься с полным снабжением. Теперь каждое орудие и пулемет беречь будут, зная, как они тяжело достаются. Я приказываю вам передать 4-й танк. «Все, что найдете, все забирайте», — сразу ответил я и, козырнув, спросил. «Разрешите помочь Букову освоить технику управления?» «Действуйте», — плотно сжав губы, промычал полковник. «А уж как глазами сверкал». Я все показал Букову, который, как оказалось, такие двигатели знал, а потому быстро освоился, описал ему детские болезни техники, предупредил, что стрелять можно только с места, иначе от сотрясения ходовая полетит. Вместе с ним мы запустили двигатель первого танка и проехали 100 метров вперед, где и встали. Буков вполне разобрался. На этом мы попрощались. Комдив махнул рукой: «Проваливай». Я свое дело сделал и был ему больше не нужен. А вот наружка полностью сосредоточилась на мне. Смотри-ка, даже воздушных наблюдателей прислали. Те, что прятались в роще, рванули за мной. Но я быстро бегал, так что когда они выскочили на противоположную опушку, уже раздался рев мотоциклетного движка. На скоростном одиночке я рванул вперед, выскочил на полевую дорогу и погнал по ней в сторону Москвы. Ниже 70 км/ч не держал. Если бы не взор, убился бы нафиг. А так видел каждую кочку и ямку и выбирал ровный путь, что и позволяло держать такую скорость. Пару раз и до 90 км/ч разгонялся. Что хорошо, район, где находились два наших дома, был как раз с этой стороны, так что через 20 минут гонок на грани фола я уже добрался до окраин. Сопровождал меня только воздушный наблюдатель, крутившийся в километре от меня. Остальные давно отстали. Спокойно доехал по улочкам до нашего дома. Ксюша возилась в огороде, сегодня вторник, 2 сентября, из школы успела прийти. Она копала картошку, видимо, пора. Ольги и малыша не было, значит, еще в больнице. Надеюсь, с ним все в порядке, точно пока не знаю. Грузовика с зубным кабинетом не было. Забрали новые хозяева, раз малыш родился. Я подкатил к воротам и заглушил двигатель. Отметил, как встрепенулся наблюдатель. Да, за домом следили. С чердака частного дома метрах в 100 от нас. Там вроде жила древняя старушка, но сейчас ее не было, хата пуста. Открыв незапертую калитку ворот, я закатил мотоцикл внутрь, запер калитку, убрал одиночку в хранилище и направился на огород. Радостный визг Ксюши заставил подавиться наблюдателя, который как раз пил кофе, налитый в кружку из термоса. Мы с Ксюшей вышли во двор, чтобы соседи не видели, наобнимались, нацеловались, мои руки так и шарили у нее под юбкой. Заодно узнали новости друг о друге. Она обрадовалась тому, что у меня снова длительное увольнительное, и мы летим на море. А я узнал, что Ольга родила 26-го, сыну 5 дней, вес 3600, назвали Михаилом, как я и хотел. Дня через 3 можно будет забирать. Отличные новости.